Глава третья. По ту сторону. Стены из бетонных плит. Ширина каждой 50 сантиметров. Внутри колючая проволока, чтобы придать конструкции прочность. Вообще, самая эффективная технология строения блокпостов оказалась у нас, русских. Простые, дешевые материалы. Большая прочность и надежность. Благодаря наплыву заказов от государства и из-за рубежа, несколько региональных заводов разрослись до огромнейших производств. А СМИ неистово культивируют в массовом сознании образ русского человека как героя-первопроходца, у которого поколение новых территорий лежит уже на генном уровне. Раз так, то ничего удивительного, что наши блокпосты самые блокпостатые. Это же был полноценный стационарный форпост, а значит, стены состояли из трех линий, провалы между которыми были заполнены стихиями. В нашем случае, судя по едкой вони, это яд и огонь. Тот, кто составил этот форпост, был явным извращенцем. «Слушайте меня внимательно». А это Кирилл забрался на обломок стены, так и не убранный после одного из предыдущих штурмов. «Нас отправили сюда без командиров. Они хотят проверить нас в хаосе боя. Они отправили нас без прикрытия. Если мы окажемся слишком слабы, чтобы выжить, значит, мы недостойны носить карты под российским флагом. Но я возьму на себя командование. И когда мы с вами встанем в общем строю, у демонов не будет ни единого шанса. Если же кто-то не готов принять мое командование, выйдите из строя. Если же останетесь, то жду от вас выполнения всех моих приказов. От этого будут зависеть наши жизни». Толсто. Но такие вещи всегда работают. Большинству людей проще ничего не делать, а значит, они останутся в строю и признают лидерство этого милейшего человека. А если он победит, а так, скорее всего, и будет, строй карт мелким демонам пробить практически нереально, то его будут ждать и повышения, и больше опыта для уровней. И что больше всего обидно, наверняка парочка достижений. А значит... «Пожалуй, я воздержусь. Возьму на себя зачистку территории внутри жилых помещений на случай затаившихся с прошлого раза тварей». «И что, теперь устроишь разборку, потеряв еще не успевший закрепиться авторитет? Или тебе хватит мастерства, чтобы сыграть более профессионально?» «Раз все остальные хотят выжить и готовы выполнять мои приказы...» А он неплох, старается все использовать в свою пользу. «Разбейтесь на группы по комнатам, выберите одного представителя от комнаты и отправьте ко мне. На это даю вам 5 минут. Нельзя терять время. Демоны могут напасть в любой момент. Моя комната, подойдите ко мне». «Ну что, посмотрим, что он хочет нам сказать». Судя по взглядам, бросаемым в мою сторону, он ожидает, что и я подойду, закрепляя в сознании остальных, то даже бунтовщики его слушаются. Ну да ладно, не стоит портить отношения в конец. «Андрей останется со мной. Мне будет нужен адъютант». Андрюша молодец, выслужился. «Остальным хочу предложить. Я могу раскидать вас по другим командам, либо вы можете составить пару нашему герою». «Я с тобой», не глядя на Кирилла, хлопнул меня по плечу Арамис. Не стал говорить при всех, чтобы не смущать общество. А то, если не наладить хоть какое-то управление, у большинства здесь не будет ни единого шанса. «Мы, пожалуй, тоже предпочтем прогуляться», переглянувшись с Сергеем, сказал Виталий. «В чужой команде отношений не то, а проверить тылы действительно будет не лишним. Вы понимаете, что если там никого не окажется, вы на всю жизнь заполучите себе клеймо трусов?» Кирилл все-таки решил нанести еще один удар. Конечно, ему бы хотелось одержать чистую победу в этом столкновении за власть. «Но если там кто-то есть, и они прикроют ваши задницы, то у ребят есть все шансы стать настоящими героями. Пожалуй, я тоже к ним присоединюсь». «О боги, нам подкралась Эмма Андерсон. Не знаю, что меня раздражает в ней больше, ее невыносимость или английские корни». «Ты уверена? С нами перспективы не из лучших. Наш юный командир прав. Если никого не встретим, позору не оберемся. А то и замок с уровня даже не спадет». Кирилл яростно скрипнул зубами, видимо, жалея, что такой аргумент не пришел ему в голову. «А если и встретим, то небольшая группа против демона — это то еще удовольствие». «Да не надо меня уговаривать. Я уже и так с вами». Она издевается или плохо понимает по-русски? «Командиры отрядов уже собираются. Нашему генералу пора расставлять солдатиков по стенкам. А нам пора взяться за нашу корову». Небольшая ошибка при построении фразы. Милая улыбка. Ей хочется простить что угодно. Эта женщина опасна. Как только все проверите, ждем вас назад». Кирилл снова взял разговор в свои руки. Будущие подчиненные оказывают на него благотворное влияние. «Помните, по плану, помимо основного этажа, здесь есть еще чердак, а внизу еще 4 подземных этажа». Со стороны пасторальная картина. Мудрый командир дает последние наставления. «Но на самом деле пора выдвигаться. Хоть я бы и предпочел обойтись без Эммы. Но, как и Кирилл со мной, ничего не могу с ней поделать. Будет немного обидно, если план сработает, и ей тоже достанутся все запланированные мной бонусы». Нас ждало построенное из тех же плит, что и стены, здание, приплюснутый сверху квадрат со стороной 50 метров. На крыше оборудовано несколько огневых точек. Сейчас их займут несколько отрядов, направленных Кириллом. А внутри раньше располагался гарнизон форпоста. Сейчас внутри нас ждали только пустые коридоры со следами вывезенной мебели и запустения. Сами люди ушли отсюда вместе с границей, которая была отодвинута на многие десятки километров в сторону уже многие месяцы назад. «Виталий, у тебя же карта камня. Стоило нам войти в здание, как я всех остановил и начал формировать походный порядок. Лупить всем вместе изо всех сил на начальном этапе, может быть, этого и достаточно, но я всегда был сторонником разделения ролей и использования потенциала каждого по максимуму. Тогда тебе в первые ряды. Будь готов отразить любую физическую атаку. Запомни, сам не атакуешь, только защита. Арамис, в смысле Андрей. Да ладно, зови Арамис, я уже привык. Хорошо. Ты со Светом тоже идешь вперед. Он прекрасно рассеивает энергетические атаки. И нам стоит быть готовыми на случай, если нам попадется демон, способный на них. Сергей, у тебя ветер? Да. Как же приятно работать с небольшой командой собранных и сосредоточенных на цели людей. Умеешь использовать тонкий поток для контроля пространства? Воздушники — это почти идеальные разведчики. Направляя вперед стену воздуха очень тонкой, почти незаметной струей, они могут обезопасить себя от многих неожиданностей. Если Сергей успел освоить этот прием, лично мне станет гораздо спокойнее. Да, но северный ветер более строптив, чем обычный. Им сложнее выполнять тонкие манипуляции. Им лучше сразу атаковать. Но на 20 метров меня хватит. Прекрасно. Даже 20 метров нам очень пригодятся. Сейчас разведка и безопасность важнее атаки. Тем более, ни у кого нет ничего из серии ледяных карт. А то в паре вы смогли бы работать очень интересно. А кто сказал, что ледяных карт нет? О боже, а я почти про нее забыл. У меня как раз снежная буря. Снежная буря и северный ветер — очень сильная пара. Довелось как-то увидеть такую в деле. Ветер разгоняет бурю до такой скорости, что она может остановить атаку или, наоборот, разрушить любое препятствие на своем пути. А пробирающий до костей холод оказывается последним испытанием для любой встреченной на пути органики. Даже с нашими нулевыми уровнями, при грамотной координации, можно будет разогнать поражающий эффект практически до уровня медной карты. Эмма, Сергей. Черт, неприязнь. С такой комбинацией можно попробовать совсем другие расклады. Кто-нибудь из вас умеет лидировать в комбинировании? Просто сложить эффекты карт мало. Важно, чтобы они наложились друг на друга в нужных местах. Когда мы с другими картами работали в командах, сначала долго тренировались, рассчитывали вектора, ускорения, а под конец уже все перешли на инстинкты. Ну же, ребята, вы же пришли сюда подготовленными. Неужели не прокачали эту способность? Лидировать? Вот Эмма и вернулась к привычному образу стервы. Я что-то ни у кого не вижу тактического шлема. Ах да, их же не выдают меньше, чем медным картам. Или ты предлагаешь попробовать полидировать в совмещении стихий без парочки процессоров и 3D-совмещения? А вдруг она права, и все, что я умел раньше, сейчас уже не работает? Что за странное чувство, как будто сердце сжимается в груди, и кровь начинает бежать медленнее. И без ее привычного жара тело начинает остывать. Неужели это страх? Когда я скажу, активируйте свои карты. Огонь. Я знаю, как это работает. Не концентрировать его, как при атаке, а наоборот, рассредоточить по всему пространству вокруг. Теперь это уже не огонь, а легкое марево в воздухе, как над горящим костром. Буря! Это еще не настоящая снежная буря, просто хлопья снега, насыщенные энергией и устремившиеся вперед. Они пытаются охладить воздух, но мне не нужно с ними бороться. Просто подхватить и направить. Надо торопиться. Надолго меня не хватит. Уж слишком разные стихии. Ветер! Он устремляется вперед, холодный, недружелюбный. Он не хочет помогать, а только разрушить, или, если попытаться его приручить, вырваться и пронестись мимо. Ветер всегда своенравный, но при этом такой доверчивый. Стоит ему предложить взять на помощь бурю, чтобы разрушать еще больше и лучше, как он сам устремляется на помощь. Разлитый в воздухе огонь вбирает силу чужих стихий, сплавляя их во что-то новое, и нас окатило ледяной волной, а вперед устремилось ледяное марево, впитавшееся в стену напротив. «Круто!» Эмма подошла и стукнула кулаком в кожаной перчатке по пострадавшей стене, отчего та осела мелкой ледяной пылью. «Хоть и не то, что ожидалось, но все равно круто. А ты знаешь, что естественная комбинаторика является обязательной для кандидатов, желающих попасть в резерв на серебряную карту?» Но я ее даже не слушал, вытерев сладковатые струйки крови, устремившиеся из носа и частично попавшие в рот, уставился на серию выскочивших прямо передо мной сообщений. «Получено достижение комбинации стихий. Объедините, подчинив своей воле две стихии. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 2000 эргов. Получено достижение комбинации трех стихий. Объедините, подчинив своей воле три стихии. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 4000 эргов. Сделать достижения открытыми или скрыть?» Все скрыть. 6000 эргов – это очень круто. Теперь я бы, наверное, даже смог остановить тот огненный шар, что в нас запустили в Академии. Такое секретное оружие лишним никогда не будет. Весь защитный покров на палец. Но не это самое интересное. Система оцифровала мои способности, полученные, пока я был золотой картой. «Разблокирована способность комбинации стихий. Вы можете совмещать свою или дружественные вам стихии. Максимальное количество стихий – 10. Общее время – 10 секунд. Откат – 5 минут. Время использования обратно пропорционально количеству используемых стихий». Что ж, понятно. Я могу объединить хоть 10 стихий, но тогда нужно будет успеть что-то сделать за одну секунду. Если их будет 5, то секунд будет 2. Если же наоборот, взять 2 стихии, то в моем распоряжении будет уже 5 секунд. Время, скорее всего, можно будет прокачать вместе с уровнем навыка. А вот количество стихий – это приятный сюрприз. При переходе на уровень серебряной карты, о котором говорила Эмма, 5 стихий считаются хорошим результатом, 3 – нормой. А это бодрит. Во мне начинает просыпаться вкус к жизни. «Все нормально, давайте немного подождем, и можно двигаться дальше». На лице расплылась довольная улыбка. «А куда пойдем, на чердак или в подвал?» Поинтересовался Арамис. Похоже, его единственного только что произошедшее не волновало. «Давайте сначала на чердак», — воодушевились братья. «Если там никого не будет, сможем хоть оглядеться по сторонам. А то мы никогда в Инферно не были. Если честно, очень интересно». «Вы же знаете, что у нас впервые решили провести инициацию по западному образцу». Я решил немного приоткрыть карты. «Наконец-то!» — сразу же влезла Эмма. «Давно было понятно, что ваша система без страховки ни на что не годна. Отец еле убедил мать разрешить мне к вам поступить. Но, к счастью, современные веяния не чужды даже таких варварских стран, как ваша». «О чем это она?» — не выдержал Сергей. «В принципе, это не секретная информация. Но почему-то никто особо не копает в этом направлении. Даже когда поступает в боевые карты. Есть две системы инициации боевых карт. Одна была изобретена нами, другая немного позже англичанами». «И вторая, в отличие от первой, не имеет минусов». «Ну, понятно. Кто-то опять меня перебил. Так вот, у каждой есть свои плюсы. Но начну по порядку. Вы все знаете, что при инициации не пройдет нечестная игра. Уже пробовали убивать и демонов в вольере, и осужденных с картами. Ничего не работает. Даже хуже. У испытуемых пропадает возможность манипулировать энергией карт навсегда. Именно поэтому группы новичков и отправляют в места, похожие на это, чтобы эманации смерти демонов сняли первый замок. И вот здесь и начинаются различия. По русской системе группы отправляются без прикрытия, то есть честная схватка. Но при этом, благодаря тщательному расчету времени и места, с очень хорошими шансами на успех. Однако, если что-то пойдет не так, то группа погибает полностью. Англичане же придумали вариант, как вместе с новичками отправлять группу прикрытия, чтобы избежать таких ситуаций». «Я же сразу сказала, какая система лучше». «Разве это не будет жульничеством?» Чем группа прикрытий по большому счету отличается от ситуации с вольерами или заключенными? У демонов же не будет шансов. Ты еще демонов пожалей. Надо будет пообщаться с Арамисом на эту тему отдельно. Такое болезненное чувство справедливости до добра не доведет. Не будет, так как они уравновешивают эту ситуацию. На территорию испытания заранее заманивается демон высокого уровня, чтобы уравновесить силу группы прикрытия. И если та вступит в бой на стороне новичков, то, почувствовав, что в те отвлеклись, демон тут же нападет сам. А это гарантированная смерть половины новичков, у которых просто нет шансов защититься от атак высокоуровневого противника. «Ну и что? Лучше потерять половину, чем всех сразу». Судя по ярости в голосе Эммы, она понимает все, но до конца предпочитает не сдаваться. Все-таки есть и у островитян сильные стороны. Натаниэль был такой же. Все дело в том, что демон может напасть и не дожидаясь атаки группы прикрытия. Даже если новички будут побеждать. И тогда все равно половина из них погибнет. Что правильнее, тут каждый решает сам для себя. Честная схватка, где нужно полагаться только на свои силы, или возможность получить шанс выжить даже в самой безнадежной ситуации. То есть, подвел итоги собранный и немногословный Виталий, где-то рядом находится группа прикрытия и сильный демон? Да. И именно на этом предположении строится мой план. Это помещение — единственное место поблизости, где демон и группа прикрытия могут находиться. Сначала я хотел убить только пару демонов из свиты, чтобы без лишних случайностей снять замок и избежать возможной мясорубки. Но теперь, учитывая возможности комбинации, я считаю, мы должны замахнуться и на самого босса. Что думаете? Группа поддержки — это, скорее всего, отряд капитана, что нас сопровождал. Начал анализ Виталий, и все кивнули, соглашаясь с его первым предположением. «Значит, уровень демона от 10 до 20. Потянем?» «С таким-то заклинанием? Легко!» Англичанка была преисполнена оптимизма. «Вы же помните теорию Шварца? Защитное поле демона — это 500 эргов на уровень. То есть у него будет максимум 10 тысяч для отражения одномоментной атаки. А уж на десятку то, что я увидела, точно тянет. Да и если что, так добьем. Что, нам зря карты доверили?» «Да, боевая физика — очень полезная вещь. Особенно с тех пор, как удалось некоторые проявления карт оцифровать. Например, защита каждого демона имеет какой-то предел. Стоит преодолеть его, и заклинания тут же кромсают его на мелкие кусочки. При этом, если пытаться ее пробить отдельными слабыми заклинаниями, это может занять много времени, но если нанести очень много урона сразу, то энергии для преодоления защиты потребуется раз в 10 меньше. И в этом сила комбинации заклинаний. Сильный взрывной урон — в короткий промежуток времени. Из той же физики. Стандартный урон нулевой карты — это 1000 эргов. Две карты сразу — это 2000. Держать я их смогу 5 секунд, судя по описанию. Так что действительно десятка. У этой занозы очень неплохо наметан глаз. Интересно, когда и где успела? Это явно не пустая теория, почерпнутая из книжек. Тут нужна практика. Все согласны. Подвел я итог 3 кивков. Осталось решить, куда пойдем, на чердак или в подвал. «Мне кажется, тут все понятно. Можно даже сказать, очевидно», — про себя согласился я с Сергеем. «Группа поддержки практически наверняка на чердаке, чтобы попроще было контролировать ситуацию, а демона проще всего завести в подвал. Так, с одной стороны, и равновесие сохраняется, и шансы потерять меньше новичков, если демон решит вмешаться, становятся выше». В этот момент снаружи раздались радостные крики. Похоже, до стен добрались первые одиночки, и отряды Кирилла дружными залпами с ними моментально разделались. Теперь и там все хорошо с боевым духом. Будем надеяться, что они совсем справятся, и наш выпуск обойдется без жертв. Пора и нам начинать. Встали в боевой порядок. Виталий и Арамис, защита. Сергей, разведка и готовность ударить по моему сигналу. Эмма, поддержка защиты и готовность к моей команде. На мне общий контроль и атака. Стоило нам открыть люк в подвал, как мы чуть сразу не поплатились за свою беспечность. Демоны свиты — это совсем не тот молодняк, что сейчас атакует стены снаружи. Мощными мускулами и когтями их арсенал не ограничивается. Все как в замедленном режиме. Откинутая в сторону дверь глухо ударяется об пол. Проем сразу же летит, светящаяся от заложенной энергии сосулька. Пролетает мимо так и не успевших среагировать Виталия и Арамиса. Сергей стоит у меня за спиной, а впереди, прямо на пути этого порождения магии, стоит англичанка. Да что ж мне так не везет на такие ситуации? К счастью, атака низшего демона не идет ни в какое сравнение с разуплощающим ударом золотой карты. Ни по силе, ни по скорости. Вполне можно успеть сделать шаг вперед, активировать защитный покров на пальце, которого оказывается вполне достаточно, чтобы отвести в сторону ледяной снаряд. Вторая атака уже принята на каменный щит, а через пару мгновений свет, буря и огонь корежили красное собакообразное тело, покрытое крепкими роговыми пластинами, достаточно прочными, чтобы остановить выстрел практически из любого оружия, но недостаточно, чтобы остановить силу карт. Обмороженный палец и порез на щеке — вот наш минус по итогам этого столкновения. Плюс можно записать спавшие у всех замки нулевого уровня и почти полученный мной первый. И, конечно, навык. Получено достижение на пути смерти. Спасите чужую жизнь от демона, не используя карты. Награда. Навык лидерства. Активируемая способность, повышающая показатели ваших сторонников в радиусе 10 метров на 1% до момента отключения. Активировать. Вперед! Сейчас нельзя дать им остановиться, нельзя дать остыть, пусть в крови кипит азарт и адреналин. И уже ночью, когда все выживут, пусть только тогда они свернутся в комочек и порыдают, осознав, что сегодня могли лишиться жизни. Держим строй! Если кто еще проспит хоть одну атаку, глаз на жопу натяну. Ну вот и улыбки пошли. И только рот Эммы кривится в недовольной ухмылке, а на щеке набухает капелька крови, издалека похожая на родинку. Не отстаем. Сергей, скан. 20 метров вперед чисто. 10 метров двигаемся спокойно. Скан. 20 метров чисто. 10 метров вперед. Скан. Чисто. Стоп, слева. Она меня тоже чувствует. Свет ослепляет тварь в прыжке. Буря бросается на землю, огонь пробивает остатки защиты. Все, молодцы, хорошо идем. Получено достижение «Первая кровь». Возьмите жизнь у своего первого врага. Награда. 1 квадратный сантиметр защитного покрова емкостью 1000 эргов. Сделать достижение открытым или скрыть? Открыть. Так, а кому досталась первая кровь нашего первого демона? Мне. Застенчиво поднял вверх руку Арамис. «Я не хочу лезть в ваши секреты, но если вы получили достижение, и другие тоже могут его получить, не молчите. Это может и выглядит несерьезно, но может и жизнь кому-то потом спасти». «Да мы уже видели, как это несерьезно. Сосульки голыми руками отбивать». Широко улыбнулся Арамис. «Будем рассказывать, я же не специально, забыл просто». «Да и как тут не забудешь?» «Хорошо. Как освоимся тут, постараюсь дать каждому из вас возможность это достижение получить». Дальше первый подземный этаж прошли без проблем. Магических демонов больше не попадалось, а силовики, стоило к ним привыкнуть, особых проблем не доставляли. На нашем счету было уже 11 побед, и все получили первый уровень, а я даже второй. Без первой крови пока еще оставался Виталий, но я все не решался даже на один бой переключить его с защиты на нападение. И когда ты стал таким осторожным, Леха? Неужели не сможешь прикрыть ребят? «На следующем я держу защиту. Виталик, готовься добивать». «Принято». «Есть цель». Демоны, завидев нас, просто бросались в лобовую атаку. Если бы не Сергей, контролирующий 20 метров впереди нас, то рано или поздно одну из таких атак мы бы пропустили. Максимальная концентрация. Теперь можно активировать карту. Прыжок твари встречает огненный удар. Потом мой огонь будет достаточно горяч, чтобы вместо демона до меня долетело только облачко пепла. Но пока остается только встречать удар ударом. Виталий, до этого с филигранной точностью отражающий направленные на нас атаки, немного замешкался, но сумел с собой справиться. Целый поток камней устремился вперед и с каким-то смачным чавком расплющил демона о плиты пола. «Всем стоп! Небольшой перерыв. Отдыхаем по двое, остальные дежурят. Первые — Виталий и Арамис». Все слишком выложились. Еще немного, и у них уже не хватит сил даже активировать карту. Боковым зрением вижу зеленую вспышку, и уже в мою голову что-то устремляется. И чувствуется эта атака гораздо опаснее всего, что мы встречали раньше. Неужели? Что эта дура делает? Как в свое время я отклонил сосульку от Эммы, она попыталась отклонить эту атаку. Но что она успела кинуть на поле в пальце, жалкую 1000 эргов? Такую атаку этим явно не остановишь. Магия просто оторвала ей палец, замедлившись разве что на доли секунды. Я же просто увернулся, надо экономить силы. Пришло время главной битвы. Демон-босс, которого привели сюда, чтобы уравновесить команду поддержки, сам нашел нас. И почему я решил, что он будет в самом конце третьего этажа? Это же жизнь, не игра.